И для того, чтобы не кричать с места, руку подняли, да, как взрослые люди. Тот, кто кому дает слово, тот говорит, все остальные молчат. Договорились? По-взрослому. Теперь вот что. Теперь еще одно предложение, которое часто на своих семинарах предлагаю всем людям принять. Это не ждите ничего, а просто участвуйте. Потому что когда кто-то чего-то ждет, он обязательно вкладывает что-то такое, что хотел бы. И в конечном итоге, если что-то идет не так, как он ожидал, то в этом случае он начинает а баба-яга против, баба-яга против. Да? Вот бабу-ягу мы сбиваем там. Вот, поэтому здесь не будем бабу-ягу устраивать в этом смысле. Принимаете, да? Вот не ждите, просто участвуйте. Вот есть свои мысли, выносите их в общий котел, но не ждите, что вот именно вот так будет, а по-другому вот никак. Это вот очень важно, когда мы хотим что-то вместе сложить. И, само собой, нам надо всем вместе приходить к общему знаменателю для того, чтобы у нас вырабатывалось. Теперь начну с тех основ, которые нам необходимо всем понять. Вот сейчас печку так попытаюсь обозначить. Ну, расшифруем слово кооперация. Кооперация. Есть корпорация, это объединение. Corporation, да? А есть operation. Вот ко это corporation, то есть объединение, а operation это дело. То есть кооперация переводится на русский язык как совместное дело. Вот очень просто, да? То есть мы сейчас будем пытаться выстраивать общее совместное дело. Это первое. Кооперация не является самой целью. Кооперация – это всего лишь навсего инструмент. Точно так же, как вот у меня инструмент, это не является целью. Да, без него хреново, но это не самое главное. Можно, в принципе, и угольком написать, да? Понятно. Поэтому, кто говорит, что кооперация решит все, нет, кадры решают все, люди, которые в кооперации участвуют, решают все. Дальше идем. Когда мы говорим про кооперацию, многие воспринимают кооперацию как некое дело, которое будет приносить нам прибыль. Вот теперь давайте разберемся. Мы от жизни хотим чего? Мы хотим получать прибыль, либо мы хотим, чтобы у нас был достаток, и чтобы общество было из здравомыслящих людей, в которое не стыдно было бы нам самим выйти, не страшно было бы отпустить наших детей, внуков, и чтобы наша страна процветала. Вот что мы хотим? Если мы хотим получить заработную плату какую-то, деньги, уйти от налогов, да, кооперация это позволяет. Но, уверяю вас, найдется на хитрую, как сказать, вот, объект, найдется куча других приспособлений, которые этот объект вытащит. И поэтому любая налоговая сейчас вот такие хитрые кооперативы отлавливают на ровном месте и нагружают такими штрафами, что люди потом охают и ахают. Поэтому это тупиковый способ решения каких-то своих проблем. Решать надо не с точки зрения ухода от налогов, а решать надо через деятельность, которая нужна всем. Это вот сразу основа, самое-самое главное, потому что мы не разрушители страны, мы не разрушители державы, мы державники. Наша задача как минимум сохранить страну и потом как максимум ее улучшить. А если мы будем пытаться каким-то образом там юлить и что-то делать, то в том случае тогда кроме саморазрушения, кроме посадок, о которых часто говорят сверху, и разрушения чего-то еще вокруг себя, мы ничего не получим. Вот. Но при этом надо понимать, что если мы стремимся не зарабатывать деньги, хотя на переходных этапах деньги будут, а получать достаток, то многие вопросы решаться будут сами собой. Ну, к примеру, вот как-то на дальневосточном семинаре выступал, и там тетенька встает, говорит, все здорово, Алексей, рассказываешь, все отлично, про общинность, про кооперацию, я за, но у меня университетское образование, моя дочка сейчас учится в университете в другом городе, и я должна ей платить, ну, там, за квартиру, за то, за сё, за пятое-десятое, за переезды. Это большая сумма денег. Я спрашиваю, а чем она занимается? Ну, на кого учится? Ответ был такой, она там учится, ну, называется специальность. И я спрашиваю прям зал, друзья, а нам такая специальность, ну, нужна в нашем объединении, в нашей общине, в нашем сообществе? Все, да, нужна. Говорю, смотри, людям нужна. Что мы можем сделать для твоей дочери, для тебя? Мы можем снять с себя нагрузку оплаты денег и договориться, например, с университетом, что наш кооператив будет оплачивать, наше сообщество, наша община, как угодно это назовите. Дальше мы можем оплачивать, например, с ее проживание. Она же нам нужна, это наш специалист, да, ценный кадр. И так далее. Дальше. Тебе что нужно, чтобы жить? Она говорит, ну квартира. Говорю, хорошо, ты тоже ценный специалист, нам нужна. Мы готовы взять оплату твоей квартиры, коммуналки. Что тебе еще? Транспорт оплатим, еда оплатим, одежда. Что тебе еще нужно? И говорит, ой, нет. А теперь смотрите, какой теперь сразу к практике переходим. когда кто-то пытается с денег, по поводу денег считать, да, чего-то, и пытается деньгами решать. Я как-то разговаривал с бухгалтерами, говорю, вот 20 тысяч рублей получает человек чистыми зарплату на предприятии, а сколько предприятие помимо этих 20 тысяч рублей еще куда-то отдаст, налоги, фонды и так далее. Разные бухгалтеры отвечают по-разному. Но самые примитивные говорят так, 13% вот здесь вот сверху, да. Я говорю, не, ребят, а фонды и все прочее. А кто покруче, говорят, доходит выше 50%. Ну, кто-то говорит, там, в районе 45, кто-то говорит, да нет, ребят, если все считать, там, выше 50 доходит. Итак, считаем, если вот это вот 20, значит, около 50, да, прибавляем, где-то там к 30-очке, вот в районе 30 тысяч, в районе 30 тысяч, это вот деньгами предприятие выделило, да, а 20 тысяч человек получил зарплату, условно, чистую, да. Дальше, с этой зарплаты он идет в какую-то хитрую магазинную систему сетевую, ну, с какой-то такой циферкой, да, вот неважно, что там, какая цифра, какое-то название. И вот он 20 тысяч набирает корзину и 20 тысяч отдает сюда на кассу за корзину, то есть он отдал свою зарплату. Как вы думаете, а на самом деле сколько стоит товар в этой корзине? Во сколько он обошелся, ну, вот этому вот, где он покупает? С учетом того, что эта магазинная система учитывает затраты на перевозку, на сотрудников, хочет получить прибыль, утряска, утруска и воровство, да, налоги, поборы. Понятно, да? В среднем получается, что где-то от 5 до 10 тысяч. От 5 до 10 тысяч. А если мы считаем, сколько на складе это есть, откуда вот эта вот структура получает, там это может измеряться 500 рублей-5 тысяч. То есть смотрите, да, вот интересно, здесь, ну, здесь нолики можно нарисовать. От 500 до 5 тысяч. Здесь от 5 тысяч до 10, а человек потратил 20-ку, а предприятие из своего фонда выкинуло 30-ку. Смотрите. Если мы гонимся за деньгами, если мы вот так вот хотим действовать, тогда так или иначе кооперация не освобождает от налогов тех, которые вы платите как заработную плату. Вот это тоже учтите себе. Ну и говорят, вот кооператив сейчас возьмет себе бухгалтера, там или еще товароведа, или еще кого-то, и вы им будете платить зарплату. Бац, и вам сразу налоги пролетают, потому что любая зарплата – это налоги. Любая, неважно где, это налоги. И поэтому здесь ситуация такая. Вот сейчас многие предприятия, такая вот идет уже из разных мест, многие предприятия собираются банкротиться. Почему? Потому что цены резко выросли, зарплату надо тоже поднимать, налоги тоже будут подниматься, а таких заработков у предприятий нету. И поэтому многие сейчас будут в 2025 году подавать на банкротство, реально. То есть нам грозит просто падение, безработица, там сейчас вот... Мы говорили про восточных специалистов, которые нам необходимы. И все хвастались, вот выступал известный человек и сказал, у нас рекордно низкая безработица. А вот если сейчас пойдут банкротства, то у нас будет рекордно высокая безработица. То есть пойдет ком такой. И смотрите, что получается. Сейчас зарплата 20 тысяч условно, она еще хоть как-то позволяет выживать, но цены продолжают расти, ГСМ-ка сейчас подрастает, все, да, вот последовательно все растет. И если там вырастет, то тогда надо будет зарплату уже там 40 платить. Ну, понятно, ежу, да? Но если мы выходим на первый источник, например, с теми, кто производит, то в этом случае здесь, да, рост тоже будет, и даже если в два раза он прибавится, здесь, например, 1000, а здесь 10 тысяч, то вот это все равно сумму покрывает, понятно, да? Но самое-то интересное, что в конечном итоге они тоже, когда здесь несколько раз будет виток инфляции, а у нас, он же как вот скинули, да, как это, снаряд стрельнули, он пока летит, там еще не знают, что он пролетит, а мы уже знаем, но еще не попали, да. Он летит. То же самое здесь. ГСМ-ка поднялась, через месяц поднимаются другие. Другие подняли, ГСМ говорит, ой, а нам не хватает, мы тоже поднимаем, да. И вот это вот волна за волной. Поэтому эти тоже будут поднимать цену. Какой вариант? Вариант включать их в кооператив и переводить на безденежную экономику. Что это такое безденежная экономика? Человеку необходимо жить, как любому из нас. Понятно, да? Если человек, например, что-то производит, единственное, в чем он нуждается, что он не может получить у себя, это, например, техника и электроэнергия, либо там, ну, ГСМ или что-то еще. Все остальное земля родит. Ну, если голова на месте, да? Значит, вот в этих ценах включены и аренда земли, включены и какие-то там еще что-то, и в том числе и ГСМ-ка, и трактора, и так далее. Здесь уже накручивается намного больше. И когда мы приходим к финалу, мы видим, сколько посредников. Так вот, если, например, мы договариваемся с товарищем трактористом и говорим, так, мы тебе ГСМ-ку поставляем, трактор тебе ремонтируем, у нас есть свой кооперативный участок, который занимается ремонтом тракторов, да, а трактор мы тебе поставляем в лизинг, потому что у нас есть предприятие, которое условно там трактора эти производит, либо сюда, ну, их привозит, там, в кавычках, международный у нас кооператив с Китаем, там, да, нет у нас своих тракторов, к примеру, или с Белоруссией у нас кооператив, оператив совместный, мы сюда трактора привозим. Так вот, этот человек скажет, по большому счету, мне нужно, чтобы у меня все было то, что мне необходимо для нормальной жизни. То есть его, он скажет, мне не деньги нужны, мне нужно, чтобы у меня все было. Трактор у меня есть, вы мне дали, соляру вы мне дали, хорошо, замечательно, я вам продукты даю, там в кооперативе распространяете. А что еще нужно для жизни? И вот тут возникают вопросы, откуда вот эти все сегменты, которые ему нужны для жизни, вот эта вот буква «Ж», да, которые ему и помимо трактора нужны. И вот чем больше у нас будет вовлечения в кооператив, тем больше мы будем закрывать вот эти элементы, и здесь денежных отношений уже не будет. Почему? Потому что есть такое понятие «волшебная пай». Кстати, вопрос, как уходить от вопроса вот этого неприятного, когда налоговая приходит, говорит, вы зарплату заплатили. Все очень просто. Пай. А что такое пай? Пай – это не деньгами измеряется. К примеру, если мы хотим бухгалтера пригласить какого-то и говорим, будешь нас обслуживать? Он говорит, буду. Но мы тебе не деньгами будем давать, а мы тебя будем полностью содержать. То есть что получается? Мы оцениваем деятельность бухгалтера как некий пай, который он вносит своим действием, своей работой в наш кооператив. Но взамен мы ему не деньги даем, то есть мы уходим от этой вот пагубной структуры, которые могут накручивать. Сейчас, кстати, США включили станочек очередной раз, ну, цифровой уже, да, и они могут давать немеренные кредиты вообще вот по всему миру, ничем не обеспечено. Если раньше как-то держались так, да, сейчас вообще. Вот, поэтому, а наш рубль зависит, чтобы вы тоже понимали, зависит от доллара. Ясно, да? И поэтому у них инфляция сейчас будет расти, они будут перекладывать на другие страны, которые являются их донорами. Ну, мы доноры. Так вот, если мы говорим, что мы полностью тебя будем обеспечивать, то, что я говорил, вместо зарплаты будем давать тебе одежду, которую, например, совместная закупка здесь производит, мы учитываем, что надо бухгалтеру дать, да? Дальше оплачиваем проездные билеты и покупаем, например, или там, если машина, то берем на обеспечение машину. Если там квартира, платим за коммуналку. Если человек на самом ценный. Получается, что мы же как общественная организация, кооператив – это еще одновременно общественная организация, чтобы вы понимали. Кооператив работает по нескольким законам, помимо многих законов по кооперации. Еще он полностью подчиняется закону общественной организации. Общественная организация – это очень серьезная сила, чтобы вы понимали. И общественная организация может быть как с юридическим лицом, так и без юридического лица, иметь какие-то коммерческие отношения, не иметь коммерческие отношения, покупать, приобретать. То есть вот закон о потребительской кооперации – это одна направленность, и закон общественной организации – другая направленность. Они между собой пересекаются. Мало того, кооператив позволяет включать в себе как частных лиц, так и предприятия, причем не только те, которые аффилированы в России, либо являются гражданами России, там, либо стоят на учете в России, но в том числе и создавать международные объединения. Это тоже очень важно понимать. Поэтому, когда общественная организация – это сила, к которой мы можем прийти и сказать кому-то, заявить, нас тут многие тысячи, и мы хотим, чтобы жить, вот, например, без свалки какой-то, да, либо перевести ее в нормальный формат, либо там что-то сделать, либо там выступить на каких-то там, я не знаю, мероприятиях, либо выборах и так далее. Неважно где, да. А кооператив говорит, а мы готовы еще и поддержать с точки зрения финансового, с точки зрения обеспечения и так далее. Здесь складывается интересный такой баланс. Мало того, при этом всем, поскольку здесь трудящиеся есть, мы можем сказать еще и профсоюзы свои. А это тоже очень серьезный фактор. Мало того, а мы же живем на земле, так или иначе, не знаю, городская это, либо сельская земля, а там, где есть жители, где есть земля, там обязательно есть местное самоуправление. Либо сейчас в городах оно по-своему называется, да, как-то пытается его сломать, но оно остается. И в том случае, если мы вот эти все местные самоуправления, кооперация, дальше общественные организации и профсоюзы вот вместе включаем, то тогда в этом случае мы становимся той силой, которую ну, невозможно не замечать на первом этапе хотя бы. По поводу регламента времени. Сейчас уже надо засекать время? Да, надо было засечь, когда я, когда я начал выступать. Ну, минут 15 прошло, 20. Смотрите, я сейчас вводную делаю. Давайте проще спрошу. Вводная, вот то, что я сейчас делаю, она дает возможность нам прийти к единому пониманию? Дальше продолжать, либо кто-то хочет взять слово? Продолжайте. Я сейчас просто накидываю. Давайте так, сейчас вот я вот накидываю, как лекция, да? Сколько? Говорите. Да нет, это основа. Давайте сейчас разберем. Это основа. Выдадите основу, все дальше. Вот она основа и есть. Вот. Нервная, давайте. Угу. Информативно для меня. Хорошо, давайте тогда так. Давайте тогда сейчас, чтобы до перерыва. Я выступаю, да. Уже какую-то часть, это 15 минут, до 40 минут тогда оставь. Мы с тобой немножко подвигаемся, а потом вопросы какие, если есть. После сейчас этого так. 37 минут, с какими? Ну, прибавляй 40 минут еще. Итак, значит, смотрите, наша задача научиться мыслить не по-капиталистически, прямолинейно, деньги решают все, а с точки зрения того, что мы хотим получить. Поэтому главный вопрос, как мы хотим жить, поэтому главный вопрос у нас будет цель. Вот это всегда необходимо держать в голове. Какую цель мы преследуем? Кооператив может быть как капиталистический, и Мандрагон тому пример, пожалуйста, в Европе прекрасно развивается, но там капиталистические взаимоотношения. Там есть определенный пай, там что-то 10 тысяч, что ли, там они единоразовые, не в платеж, евриков, насколько я помню, могу ошибаться. Но суть не в этом. И дальше определенные уклады, где ты вот как белочка в колесико входишь, да, на кооперативных условиях, но как белочка. По сути дела, капитализм только в облике кооперации. Вопрос, мы хотим что? Вот давайте сейчас попытаемся так вот себе спланировать, какую цель мы вообще ставим перед жизнью, перед нашей жизнью, для чего вообще мы живем, какая цель? Благополучие и благодать. Благополучие и благодать. Создание так. Условий для развития. Создание условий для развития. Еще есть какие-то мнения? Развитие родов. Развитие родов, укрепление родов, да, расширение, хорошо. Получается, что вот все, кто сейчас сказал, и даже кто не сказал, а думают, наверное, пришли к единому выводу о том, что не деньгами это измеряется. И поэтому мы должны себе понять, что деньгами мы не... Еще раз вернусь к этому. Деньгами мы, которые здесь в стране существуют и в мире существуют, мы не управляем. Поэтому любая искусственно созданная инфляция может уничтожить все наши планы, если мы ориентируемся на деньги. Такое в нашей стране уже было несколько дефолтов, как явно, которые вот проявлены были, так и тихие дефолты. Да? Вот сейчас Набиуллина, или как там еще называют, очередной дефолт там устроила, и сейчас все ждет прекрасное будущее. Поэтому на деньги опираться смысла нет, но деньги... присутствует, поэтому мы должны учитывать, что многие люди мыслят с точки зрения выгоды через деньги, то есть шуршащие бумажки, либо на счету денег, какие-то нолики там, их это устраивает. Это надо учитывать нам всем. Мы не можем сейчас всех позвать в светлое будущее, сказать, давайте так, безденежную экономику сейчас включаем. Все скажут, что сумасшедшие что ли? Мы что, дураки собрались? Это первое. То есть мы должны ставить цель, но учитывать современные условия. Второе. Мы должны понимать психотипы человека, его готовность в чем-то участвовать, его харизму, его возможности, его желания. Если мы набираем всех подряд в свой кооператив, то в этом случае тогда мы обязательно потерпим фиаско. Почему? Потому что кооператив – это не копное право, где самых достойных выбирают. Кооперативные в большом количестве законы говорят о том, что большинство, то есть 50% плюс один, демократическим способом выбирают. Да, можно там какие-то поправки вносить в устав, но суд, как уже такие практики были, суд может сказать, вы нарушили закон, мы демократическая страна, поэтому вот все ваши решения, они не верны. Ну, кооператив позволяет ужесточать, то есть устав позволяет ужесточать требования, но не уменьшать. Поэтому вы можете внести 100%. Да, да, я с тобой согласен. Были случаи, когда так вносили, и были случаи, когда суд становился на сторону обиженных. То, что говорили, вы очень ужесточили, а мы демократическая, вы не учли интересы этого человека. Такие случаи были. Вот. И через это производятся рейдерские часто захваты. Опять же, известно несколько случаев захвата крупных кооперативов, где как раз вот рейдерский захват. Что произошло? Так, на пальцах расскажу, чтобы не затягивать. Значит, хорошо развивается кооператив. У него есть там свое производство, что-то еще. И вдруг в него входит там человек 50 сразу так раз с копом там, или 100 человек там раз с копом вошли. Но самое это интересное, что правление, совет и вот эти все руководящие органы в кооперативе выбираются и переизбираются очень просто. Ну, голосованием, да, собираются все и говорят, выбираем дядю Васю вместо тети Дуни. Если 50 плюс 1, ну, например, да, если вот там написано так, то в этом случае существует еще такое понятие кворум, ну, присутствие, да. Например, ты 1000 человек, там 50% должно присутствовать. Из 50, значит, 250 человек плюс один голос решают все. Так вот, что делают? Эти вот негодяи быстро-быстро вступают в кооператив. И в самый-самый такой интересный момент, когда многие люди где-то находятся в отпусках, куда-то уехали, не могут прийти, они объявляют общее собрание. Объявляют общее собрание, что происходит дальше? Они через большинство переизбирают и потом ведут такую политику, что кооператив разваливается. Но при этом средства все уводят в сторону, подставляют кого-то там. Ну, вот такие вот моменты. Есть способы решения этой проблемы, поэтому, если она будет интересна, потом ее коснемся. Дальше. Если мы с вами не учитываем еще одну очень важную деталь, что люди сейчас разбалованы, мы наткнемся на такой интересный момент, с которым многие, наверное, уже из вас сталкивались, и многие кооперативы также были разрушены. Открывается, ну, собирается кооператив, открывается одна точка в городе, шарики, объявления, красота, все замечательно. В кооператив пришли, все дружненько сделали первую покупку, все радостно потом расходятся, а через месяц мы замечаем, что все меньше и меньше и меньше людей участвует в покупках в этом кооперативе. А через два месяца там остается, ну, может, десяток. А через полгода кооператив там считает убытки. Почему? Потому что те, кто создавали этот кооператив, они создавали не с точки зрения разумности, а они создавали его с точки зрения своей восторженности. Им казалось, что они сделали доброе дело, их поддержали добрые люди, они выбрали совет, там, выбрали правление и так далее и тому подобное. И вот сейчас все вот в эту точку, в этом городе, одну единственную приедут. А жизнь показывает другое. Люди сейчас очень избалованы. И если человеку нужно купить килограмм картошки, и он кооператор, он прям такой кооператор, вот очень-очень, прям вообще до мозга костей, он на другой конец один раз съездит за этой картошкой и привезет домой авоську. А второй раз он так подумает, блин, а может мне это в Пятерочке взять? Ну, картошка примерно, так ну что там, да? Ну, не обедней же кооператив. Но самое интересное, как только он заходит в Пятерочку, он сразу докупает еще и прокладки для жены, и еще чего-то, и еще чего-то, и еще, как в анекдоте, да, за крючком пришел, уехал на машине. И думает, ну, что мне в кооператив-то уже ехать, я и так все уже здесь взял. Один раз, второй, третий, один человек, десятый, сотый человек, и кооператив на нулях. Если мы не учитываем, что люди разбалованы, то у нас такие проблемы будут появляться. Как решить, тоже есть предложение, я думаю, мы их коснемся. Сейчас я просто накидываю тогда вот на будущее. И вот, когда мы складываем все вместе, получается, для того, чтобы нам сделать не просто отдельный кооператив, а сделать сеть по всей стране, необходимо учитывать все эти факторы. И должен быть постоянно действующий центр сборки, координации и управления кооперативной, где люди, которые в нем трудятся как секретари, как организаторы, как там, соединяющие, доставляющие, которые, вот на которых и держится этот ЦСКУ, Центр сборки координации управления, они должны быть или обеспечены деньгами, чтобы могли что-то купить, если пока у нас ассортимент маленький, либо они должны получать все необходимое для своей жизни. Практика показала, другого способа выхода из сложившейся ситуации пока никто не придумал. И еще, если мы думаем только об одном кооперативе, мы сразу проиграли. Если мы думаем обо всей стране, мы побеждаем. Потому что если у вас нет видения роста, развития, соединения, увеличения, то все, вы затыкаетесь в чем-то маленьком. Поэтому необходимо нам понять, какая главная цель, для чего мы это делаем, как к этой цели идти, то есть какой путь, вот мы сейчас здесь находимся, вот в этой точке, а надо к этой цели прийти. Какие шаги, исходя из этого, будут понятны, какие нужны люди, какие нужны средства, какие нужны там связи, взаимодействия, ну и так далее и тому подобное. Вот этим нам с вами и предстоит заниматься эти 3 дня. Вот это мы должны с вами выработать. С учетом всего, о чем я говорил, в том числе и с учетом своей готовности. Если кто-то из вас приехал просто послушать, ну это нормально, хорошо, семена будут посеяны, конечно, пообщаться с друзьями тоже нормально, но этого недостаточно. Необходимо на сегодняшний момент уже начинать действовать. Вот этот пример привел мне просто так, потому что часто спрашивают, откуда взять деньги. Так вот, когда сутки я не сплю, да, уже как бы так, поэтому если я буду тут падать перед вами, вы мне там по щекам настучите, поднимите. Но дело не в этом. Когда встретили, в 5 часов утра меня встретил Коля, с ним ехали, разговаривали, он говорит, есть множество запросов от государственных структур, муниципальных структур о создании вот этих самых магазинов своей сети, в частности, вот здесь. Но я уверен, что примерно такие же есть запросы и в других регионах, потому что война показала очень многое, очень многое. И те люди, которые раньше витали в облаках, кто-то начал, наоборот, лучше жить, у нас миллиардеров прибавилось, чтобы вы понимали, да? Вот, а кто-то стал хвататься за голову, как дальше жить. Это первое. То есть есть запрос. Дальше. По целевой программе региональной каждый год выделяется несколько десятков миллионов рублей на кооперацию. Заявок в год, как оказывается, в регионах бывает 0 и бывает 1-2. То есть деньги вообще никак не используются. А они должны их куда-то девать, и поэтому списывают их под что угодно, под видом кооперации. То есть деньги проходят мимо нас. И либо возвращать, ну да, никто же не хочет возвращать, поэтому их пытаются списать. То есть первое, это есть запрос, второе, есть целевая программа, и третье, если мы понимаем вот это и вот это, да, и видим разницу, то вот это и есть тот самый фонд, та самая казна, как хотите называйте, которая может формироваться у нас. Мало того, если мы, еще раз, нацеливаемся на безденежную экономику, чтобы человека полностью обеспечивать всем ему необходимым, хорошими продуктами, хорошими там, качественными услугами и так далее, чтобы он не платил деньги, чтобы он не нуждался в деньгах, то в этом случае этот фонд увеличивается. Дальше, помните еще раз, кооператив может содействовать с кем угодно. Кооператив сам может что-то реализовывать, даже если он не производственный кооператив, а потребительский, у него все равно есть функции, возможности что-то реализовать, но это не самый лучший вариант. Мы можем взаимодействовать с кооператорами, которые уже, например, ИПшники. Дальше мы можем создать народные предприятия, которые по принципу кооперации внутри могут еще взаимодействовать с государством на уровне, например, закрытого акционерного общества, то есть создавать народные предприятия. То есть кооператив это не является окончательным каким-то таким указанием, что только так или иначе. Еще раз, человек может быть и в кооперативе, и в закрытом акционерном обществе, и еще где-то, и еще быть ИПшником, который может представлять наши интересы с точки зрения закупки, с точки зрения реализации. То есть получается, люди, которые состоят в кооперативе, их услуги, стоимость услуг приравнивается? То есть, допустим, бухгалтер, услуга бухгалтера приравнивается, не знаю, к услуге там, за дворника, там, не знаю, к парикмахеру, допустим. Получается так? Давайте зададим себе вопрос. Мы хотим жить, либо мы хотим оценивать услуги? Если мы хотим жить, то тогда в этом случае любой человек, который участвует в кооперативе, на вес золота. И тогда, если мы говорим, что дворник будет нами меньше оцениваться, и у него будет другой продуктовый набор, либо другая одежда из секонд-хенд, например, а у бухгалтера, как у элиты, будет одежда от кого там? Гуччи, там, Дайфи, Гуччи и так далее, и он будет получать супер набор, то в этом случае дворник скажет: ребят, пометите-ка сами. То есть правильно я понимаю, что вы, допустим, занимаетесь там, ну, постригаете. Вы, чтобы меня постричь, потратили там 40 минут времени. А я, допустим, там занимаюсь, ну, не знаю, инженеркой. И я, допустим, для того, чтобы мне там сделать отопление в вашем доме, мне нужно на это потребуется неделя. И, соответственно, у нас как бы одинаковое, да? Я вам услугу оказал, вы мне. Я должен как бы здесь... Секунду. Если мы смотрим с точки зрения прямолинейного кооператива, вот такие вот, есть кооперативы прямолинейные, вот, мы обмениваемся паями, лично с тобой обмениваемся паями, да? Это вот правильно, тогда совершенно, ну, не вяжется. Как так? Ты неделю пашешь, а я 40 минут тебя постриг, там, или 30, да, я счастливый и получил то же самое. Но здесь-то вопрос другой. Если это прямолинейные, то тогда я от тебя должен получить что-то, а ты от меня. Кооператив является надзирающим органом, следящим за тем, чтобы обмен паями произошел. А я-то говорю про кооператив нормальный, где, например, если у нас есть парикмахер, то он обслуживает не только тебя, а он обслуживает всех, кто здесь в кооперативе присутствует, в том числе и твоих детей, и твою супругу, и твоих родственников, которые входят в кооператив. Понимаешь? И тогда мой вклад ежедневный, моего ежедневного труда, примерно будет, как и у тебя, такой же. Люди будут опрятные, а кто-то знахарством занимается, ну, или целительством, восстанавливает людей, да? Ты, например, там, потянул спину, к нему пришел, он тебя поправил, другого, и он так вот поправляет тоже целую неделю, получается, всех твоих знакомых, друзей и так далее. Здесь уже не прямолинейное взаимодействие, а здесь общий вклад в общее дело рассматривается. Чувствуете разницу? Уловили? Это очень просто на самом деле. Вот, когда мы говорим про стоимость, то тогда в этом случае мы должны вернуться к зарплатам. Если мы возвращаемся к зарплатам, мы опять переходим в подчиненное состояние под товарищи, которые сделали ФРС. Понятно, да? То есть мы тогда человека должны оценивать как некую вещь, как некий биоробот, который что-то производит. В этом случае вы будьте готовы, что и вас тоже будут оценивать как биоробота. Вопрос, чем тогда кооператив оценивающий отличается от современной капиталистической системы? Ничем. Вопрос, какая у нас цель? Сможем ли мы таким образом достичь все то, о чем было сказано? Нет. Потому что капитализм разрушает все. В капитализме только одна задача – получить любым способом наживу. Все, другого варианта нет. Поэтому я должен себя оценить дороже, а другого оценить подешевле. Мало того, ты будешь, например, неделю пахать, а придет какой-то такой лобзик ушастый и скажет: как он там неделю дурака валял? Я знаю мужичка, который то же самое за один день он там сделал. И все, и тебя просто обесценят и опустят. Это правильно. Если человек набирался опыта 10 лет, а этот за один день пришел... Нет, а он просто сказал, я сказал не про... Сейчас, я понял, про что ты говоришь. Это как это в присказке, когда мужичок пришел ремонтировать машину, да, там тот ему там зубилом долбил целый день, ничего не получается, а к другому пришел, тот чпок, за 5 минут все сделал, говорит, а что он тебе столько денег сделал, 30 минут, говорит, так он 30 лет учился, да. Я не про это сейчас говорю, я говорю про обесценивание вообще, ведь не факт, что тот на самом деле такой. Это как в анекдоте. Так и вы тоже говорите. Помнишь, да? Про дедушек, когда там соревновались, кто сколько раз своей женой кувыркается. Ну вот. Так вы тоже говорите. Я говорю про то, что обязательно найдется тот, кто будет обесценивать. И в этом случае будьте готовы, что вас тоже будут обесценивать. Если же мы уходим от состояния обесценивания, вернее, оценивания, тогда мы не впадаем в эту вот бредовость, чтобы человека как-то вообще оценивать. Ну как мы можем оценить, например, специалиста, который был специалистом всю жизнь, а потом, например, заболел? Либо он вошел в состояние старости и уже не может быть тем специалистом. А как мы оцениваем ребенка, маленького, например, трехлетнего, который ничего... А как мы оценим ту семью, где 10 детей, которые еще не трудятся, они нам не нужны? Мы что, не должны их родителей обеспечить, чтобы их дети все это имели? Нам дети не нужны? Мы же только что вроде про рода говорили. Мы вроде только что про будущее говорили. Понимаете, когда мы переходим в состояние оценки, в этом случае тогда обязательно найдется товарищ в большой черной шляпе с висящими такими интересными фиговинами, который побывает в вашем доме, потом в доме соседа, и вы начнете воевать. Вы начнете оценивать друг друга, в конечном итоге вы будете ругаться друг с другом и уничтожать друг друга. И все наши разговоры останутся разговорами котов Леопольда в просветлое будущее. Что-то, Алексей. Да, в общем-то, можно посмотреть на природу, и там есть ответы на эти вопросы. Вот в муравейнике, например, 20% муравьев вообще ничем не занимается. И их муравейник содержит. И они являются генетическим фондом. Или в момент, когда на муравейник нападают, и, например, выбивают какое-то количество рабочих. Ну понятно, да, понятно, чтобы сейчас, Леш, чтобы не затягивать, да. И у них нет внутри конфликта, они могут родиться нормально. Нет, сейчас, смотрите, просто Алексей, насколько я понял, Алексей привел природосообразный пример, который, в общем-то, наверное, к человеческому обществу не совсем относится, но, с другой стороны, доля правды здесь есть. Потому что если в природе такое существует, то вопрос, а мы что, должны от природы отрываться? Но мы должны учитывать нечто иное. Еще раз говорю, как мы будем оценивать труд, например, матери, которая в кооперативе присутствует, но она занимается 10 детьми? Как? А как этих детей, вот этих нахлебников мы будем оценивать? Ну как? Засранцы, что? Ну зачем они нам нужны-то? Ну, вот когда они вырастут, вот тогда пускай кооператив приходит, мы оценим их труд, мы сначала оценим, они способны, не способны, в каком качестве, пускай 30 лет они учатся, а потом мы уже дадим им хорошую зарплату, хорошее питание дадим, да? Как в анекдоте, вот когда научитесь нырять с вышки 10-метровый бассейн, тогда воды и нальем, да? А как не оценивать? Одна мать правильно воспитывает детей, другая не воспитывает, даже не... Согласен. Секундочку, и вот как раз таки вот в отношении муравьев. Допустим, одних муравьев убивают, потом вот эти вот, которые без денег, начинают за них работать. Так а человека, мы надеемся, что он в критический момент начнет работать, а он как останется без денег, так он и... Согласен, есть ответ на этот вопрос, запомним, хороший вопрос. Хороший, правильный вопрос. Правильный. На самом деле, вы не всегда можете знать, в чем он начнет творить. Друзья, вы создаете условия человека. В горизонталь не переходим. Погромче говори. Когда мы говорим об оценке, во время того же работника, который когда-то работал хорошо, потом плохо, оценивать это всегда можно. Оценивается по результату его труда. Угу. Вот какой результат он сделал, все. Если мы говорим о детях, то давайте так, это немножко опыт наших предков. Там до 7 лет ребенок себе ребенка полностью обеспечивает. До 7 до 10 он обеспечивался сам. А с 10 он уже начал приносить там прибыль в семью. Все, тут не так много времени на самом деле, чтобы понять его, правильно его воспитывали или нет, и какой результат труда он результат уже. Ну, то есть, смотрите, вот на эти все вопросы, в принципе, ответы есть. Я говорю, вы запомните эти вопросы, чтобы нам потом разбирать. Сейчас мы пока вводные накидываем, да, вводные, понять, как мы вообще хотим жить. Потому что как только мы переходим на оценку самого человека, то в этом случае найдется тот, кто будет кричать, неправильно оценили, меня недооценили, да, обязательно найдется. И вот через это начнут ломать нас. Дальше, если мы будем пытаться оценивать кого-то, кто, на наш взгляд, менее ценный элемент нашего общества, то в этом случае тогда это общество будет разрушаться. Я приведу такую вот баечку очень простую, которую мне рассказал один мудрец. Он говорит, собиралось как-то поселение, он перевел эту байку из древних в современность, ну, так адаптировал, собиралось как-то поселение, 200 человек решили вместе выкупить землю, ну, как типа анастасиевцы, да? Он перевел, правда, на современность. И вот они собрались, все хорошо. И у них было такое в укладе. Если человек не способен выкупить землю, не способен внести в общую казну там такой-то пай, какая-то сумма, то в этом случае тогда он не принимается вот сюда. Почему? Ну, голодранец, что с ним разговаривать? То есть наше сообщество не принимается. И вот он дальше что мне сказал, говорит, и было это все здорово до времени, пока они купили землю, надо что-то строить. А кто строить будет? И тут приходит мастер, который говорит, я хороший мастер, прекрасно, все замечательно, у меня руки золотые, я вам сейчас каждому построю дом. И со своей бригадой приходит, начинает строить одному дом, второму, третьему, 200 домов он построил. А суть-то вот в чем. Когда они выкупали землю, у них еще были деньги. Когда они вносили пай, у них еще немножко оставалось. И когда они построили дома, у них денег осталось ноль. Но они все вложили в землю, в паи, и вот, да, понятно. А у кого оказались потом деньги, когда он 200 домов им построил? Вот у этого человека. И что произошло дальше? Он эти, со всеми деньгами пришел, этот свет, который ему отказал в свое время, и сказал, ребят, у вас денег нет, деньги есть у меня. Я могу ваше все поселение, в общем-то, выкупить. Кто теперь стал хозяином? Неправильно посчитанная бизнес-модель была. Нет, я понимаю, что это все утрировано. Я сейчас не при... я просто про суть говорю, понимаете? Они свои деньги потратили, он приобрел, а они измеряют деньгами. Деньги теперь у него, а они все деньги потратили. И получается, что теперь, исходя из их, хозяин положения он. Еще раз, друзья мои. Мы должны понять, какая у нас цель. Вот сейчас у нас, главное, идет вот борьба вот здесь в голове. Занозы капитализма, занозы те, которые нам навязывали чуть ли не со школьной скамьи, они будут нам мешать понимать вообще, что мы хотим. Потому что будет когнитивный диссонанс. Я хочу вот этого, но буду делать так, как меня научили. И буду бить по руке, и буду сам себе мешать. Поэтому еще раз. Если мы хотим что-то или кого-то оценить, то в этом случае мы должны быть готовы, что оценит нас. И кто-то скажет, а мне мало. Ну мало, дворник мел, и говорит, я мету вообще физически устаю. Вы бухгалтеру положили вот столько там, да, и одеваете ее. А я что, в ошметках хожу каких-то, в обмотках и непонятно в чем. Дайте мне вообще там метлу, энерджайзер, еще что-то, еще что-то, еще чего-то. И он начнется, а бухгалтер скажет, а что это он вообще метет, и повысти мне тоже. Понимаете? И произойдет то, что вот сейчас у нас и происходит. Все пытаются оценить себя и получить больше. Это же капитализм в чистом виде. Мы этого хотим? А потом оказывается подход такой, что дети нам не нужны, потому что они голодранцы, потребители. А бабушки и дедушки нам тоже не нужны, потому что они когда работали, они еще что-то нам приносили пользу, а сейчас они кто? Нахлебники, не пойми кто. Еще раз, держите главную цель. Какая у нас главная цель? Наша цель – оценить, либо жить в достатке. Если мы живем в достатке – если, вернее так, если мы не оцениваем, мы складываем, получается синергия. Синергия – это увеличение. Если мы не стремимся заработать деньги, деньги все равно на первом этапе будут. Четыре этапа перехода к безденежной экономике. Первые – договора деньги. Это как раз ответ на то, какие здесь были вопросы. Да, а если вот он ну, ничего там не сделал, да, как за что? Первое – это договора деньги. Второе – мы обязательно должны не оценивать, а понимать, кто перед нами. Какой-то спиногрыз очередной, который пришел на наши спины залезть и грызть сидеть, который ничего не хочет делать, просто получать. Либо человек, который пришел делиться, вкладывать. Ведь кооператив – это не обязательно какая-то структура, куда мы должны всех принимать. Кооператив вы можете принимать, а можете не принимать, если видите, что этот человек – ну, совершенно нам не подходит, он разрушит коллектив. Так зачем тогда его в кооператив принимать? Давайте останемся на уровне договора деньги. Ну, например, нужен нам тракторист, да? Вернее так, не тракторист. Нужно поле вспахать. Вот 100 гектар поля. И мы знаем, что мы вырастим, куда мы денем, часть на себя, часть туда, фонд и так далее. Мы все посчитали. В конечном итоге оказалось, тракториста у нас нет. Цель была не тракторист, а поле, да? Мы идем к трактористу, с ним разговариваем, можешь нам спахать поле? Он говорит, могу. Это. Мы посчитали, прикинули, такие ресурсы у нас, средства есть. Говорим, хорошо. Он нам вспахивает поле, мы ему даем деньги, и он идет бухать. Вопрос, нам бухарик нужен в нашем обществе, который вот, ну, не просыхая, может, там неделю, да? Либо нам нужен человек ну, адекватный. А кто будет оценивать? Так мы вместе, мы вместе оцениваем. Мы вместе. Смотри, еще раз. Когда мы вот так вот говорим, то в этом случае мы подразумеваем, так, давайте с улицы сейчас соберем всех людей, и они нам помогут оценить. А я говорю, что мы сейчас уже здесь, присутствующие, так или иначе, собираем костяк вот этой самой семьи, которая называется совместное действие, которое потом вырастет в державу. И поэтому вопрос, скажите, пожалуйста, кто за то, чтобы Бухарика принять в наш кооператив, в нашу семью? Руки золотые, договора, деньги. Мы же его приглашаем, он выполнит работу. Правильно? Мы же не отказываемся от его услуг, и мы ему заплатим. Смотрите, никто не захотел Бухарика. Теперь, но чтобы у нас появились золотые мастера свои, что дальше логически следует, какой следующий шаг? Мы говорим, так, Василий Васильевич, ты, конечно, дядька классный, здорово, но мы тебе двух людей выставляем в помощь. Они там подтянут, подложат, нальют солярочки, ну, сделают, в общем, помощники тебе. Он говорит, классно. Что мы сделали в этом случае? Мы дали не просто наблюдателей, а мы дали тех, которые начинают учиться быть теми самыми трактористами золотыми руками. То есть не сказали мы обучить наших людей, а подсунули. Да? Мы... А если он скажет, не классно, мне не нужно. Ну подожди, ну не один же тракторист на свете живет. Посмотрите, еще раз. Мы его в семью не взяли. Он находится в капиталистической системе, причем изуродованный вообще до такой степени, что мама дорогая, да? Понимаете? Мы ему деньги платим? Мы ему деньги платим? Платим. Он выполняет то, что нам нужно? Выполняет. Мы имеем право сказать, что вот два человека будут тебе помогать и так далее. Что-то здесь плохое? Подождите, подождите. Какое идеальное общество? Вот мы здесь собрались. Вас разве это не устраивает? Что не устраивает? Скажи, пожалуйста. Что значит идеально? Вот мы собрались, взяли в аренду 100 гектар, мы знаем бизнес, свой план, деловой план, что вырастить, куда деть, как переработать и так далее. И у нас нет тракториста. Вот скажите, пожалуйста, то, что я сейчас рассказывал, оно не подходит для решения этой задачи? Подходит, я так делаю, могу поделиться. Так и не ты один делаешь. 50 гектар, я беру себе трактористу, даю ему трактор, ставлю своих детей ему на помощь, он не возражает, все пашется, дети обучаются, и все нормально работает, проверено. Это не только ты так делаешь, это проверенный способ. Здесь не нужно никакого-то идеального... Нет, сейчас не отвлекайтесь, здесь будьте все, вот здесь вот вместе, не друг с другом. Смотрите, это не идеальное общество. Это нормальные отношения, которые сейчас есть в нашей стране. Мы их не нарушаем. Договора, деньги – первый этап. Мы их не нарушаем. Мы по-честному ведем себя с другими людьми. А то, что мы хотим, чтобы человек каким-то образом ну, научился у этого другого человека, ну, нам же никто это не запрещает сделать. И это не идеальное общество. Это наши семейные, наши вот общаковые дела. Да? Тему вопрос, я считаю, а не будет ли здесь некая деградация? Каким образом будет, какая будет мотивация человека развиваться? То есть если в капиталистическом обществе мотивация, это он развивается, больше зарабатывает, то какая мотивация здесь будет? Мотивация, именно развиваться. Мотивация той самой цели, про которую мы говорим. Ведь еще раз, мир создают пассионарии. Пассионарий – тот, у кого есть харизма, есть воля и есть цель. Согласны с этим? Вот здесь собрались сейчас пассионарии. Если вы выйдете на улицу и поговорите с людьми, вы увидите, что 90% – это вообще субпассионарий самого-самого, к сожалению, низкого уровня. К сожалению, так оно есть. Вот ему что воля, что неволя, что этот президент, что и этот, что Америка, что Франция. Ему лишь бы только вот… Деньги были, в пятерочке вот эти вот вонючие фрукты были на Новый год и шампань, ну или там виски. Согласен? Большинство так и мыслят. Вопрос. Кто их сюда пустил, что они такими сразу родились, вот такими вот пофигистами? Нет. Их создавала структура, вот эта система средств массовой информации, образовательные, досуговые и так далее. Ну вот, вот это все создавало. Так что нам нужно сделать, чтобы это изменить? Нам необходимо создать свое, создать для них правильные условия, ну, скажем, участия в нашем деле, чтобы у них было то, что они хотят сейчас. Первый договор, деньги, еще раз не забывайте. Я не прошу вас, чтобы вы оказались вот там в коммунизме сразу, нет. Договор, деньги. Мы должны создавать, как пассионарии, те условия труда, жизни, которые им очень нравятся, где они видят выгоду. Да, мы должны говорить про высокие цели, само собой. Как это, вот помните, декреты Ленина? Они же были написаны крупными, вот такими, прям крупными-крупными буквами. Например, землю крестьянам. Но это же не сам декрет, это заголовок, да, призывающий. Как вы думаете, сколько крестьян прочитали этот декрет? Заголовок многие прочитали, а сам-то декрет многие прочитали? Да нет! Фабрики рабочим. Сколько рабочих прочитал этот декрет? Ну, может быть, где-то там на каких-то этих планерках они между собой его и как-то обсуждали. Суть в том, кто создал вот это все для того, чтобы эти декреты появились, и для того, чтобы там советская власть стала шагать по стране. Да, пускай там в крови как-то еще, но чтобы она стала шагать. Что, суппассионарии создали эти условия? Нет. Смотрите, заголовок яркий. Это для публики. Друзья, мы будем жить в коммунизме. Ух ты, здорово! Дальше. Буковки поменьше, несколько страничек. Описывается, что это будет за общество. Описывается, что будет за общество. Там уже надо уметь читать. А вот как это сделать, это уже вот такой том, написанный очень мелким шрифтом. Для тех, кто способны не просто прочесть, а еще и сложить. И вот те, которые готовы за собой повести вот эти массы. Ну, повести, да. Мы же прекрасно понимаем, как это все развивалось, какие финансы были влиты. Чтобы эти профессионалы, говорящие головы, потом писали эти лозунги. Я понял. Какие там стояли, мы же тоже понимаем. Я понял. Просто так они, типа, такие ребята, которые работали там, не знаю, на заводе, и они такие взяли, и все, прям этот коммунизм создали. Как тебя зовут? Сергей. Сереж, смотри, я только что сказал, что у нас есть запросы, есть целевые программы и есть возможности экономии непосредственной и прямой, из которой фонды складываются. Наша задача сделать такие условия интересные для простого человека, чтобы он был на нашей стороне, чтобы ему жилось хорошо. Мы же не капиталисты, не хотим его привлечь, по полной программе поиметь и потом выкинуть как использованный какой-то объект. Не такие же цели мы ставим, да? Поэтому про средства мы поговорили. Про ту разницу, которая возникает, мы тоже поговорили. Про создание центра сборки, координации управления, те, которые этим все будут заниматься, тоже я упомянул. Примеры кое-какие уже стали здесь произноситься. Я думаю, что нам есть о чем поговорить. Еще раз. Детский подход, и сейчас не про тебя говорю, вообще говорю. Детский подход, ребята, все плохо, все пропало, нам не дадут. Да что ты тут говоришь? Это детский, да? Взрослый подход. Так, ребят, ситуация хреновая. Красной армии пока не видно, мы мальчиши, кибальчиши, и нам до утра вот, кровь из носа. Да? Вот давайте думать, как мы буржуинов будем бить. Да? Понимаете? Вот взрослый подход, давайте решать задачу. Давайте решать задачу. Идея вообще, ну идея откликается, нет? Да. Сейчас, то есть если идея откликается, взрослый подход... Так, ребят, идея откликается, давайте смотреть на этом, что? Угу, есть вопрос, решаем и так далее. Если идея откликается, но мы дети, мы говорим, классная идея, но нам не дадут. Говори. Мы же хотим, чтобы у нас вся страна подобным образом жила. Аналогия вообще на что собирается? Вот этот пенсионный фонд, страхование, медицинское, это все. Чтобы медики получили зарплату, чтобы они нас обслуживали, чтобы там дороги строили, чтобы это все. Аналогия это не есть плохо. Есть плохо, когда они расходуются. Вот. Соответственно, смысл вот это все создавать, нужно думать о государстве. Именно так. Идти вверх, и оттуда да. Все это... Именно так. Именно так. И вы говорите к тому, что вы не оцениваете. Вы когда трактористы берете, вы же оцениваете, там, сколько килограмм картошки ему там дать или еще что-то. Ты через уровень перескочил. Я сказал, первый уровень – договора деньги. Договора деньги – это когда мы друг другу присматриваемся, принюхиваемся, подходит тракторист, не подходит, пропьет, не пропьет, понимает, не понимает, ответственный, не ответственный. Это договора деньги. Первый этап мы должны учитывать, где люди живут. А вот второй этап – это уже переход в общинность. Когда деньги есть, ну зачем я из кармана буду доставать тебе, давать, чтобы ты что-то сделал, тем более деньги не наши. Не я их печатаю, не ты. И мы как эти, помните, два ковбоя, которые говна нажрались за просто так? Помните анекдот-то, да? Я тебе дам $100, едут два ковбоя, чтобы разрядить ситуацию. Едут два ковбоя, и скучно им. И тут лошадь навалила. Тот говорит: слушай, я тебе $100 дам, тебе шкабура новая нужна, съешь? Блин, давай, $100 берет и наелся. Ей-то ему плохо стало, невозможно как. И тут его лошадь навалила, говорит: слушай, тебе же сапоги новые нужны, давай тебе $100 дам, съешь. Ну, тот тоже съел $100. Так, слушай, говорит, тебе не кажется, что мы говно за просто так наелись? Вот из этой же серии. Когда мы внутри своего кооператива оплачиваем работу своего друга деньгами, которые не нам принадлежат, мы же денег не создаем. Понимаете? По сути дела мы ничего не создаем. Просто какая-то бумажка перелетает, мнется и в конце концов может выйти из строя. И все. А когда мы говорим, ребята, еще раз, первый этап – это мы отталкиваемся от условий жизни людей, от их понимания. Вот дядя Вася, тракторист, понимает такие условия. А то, что он там бесплатно что-то спрашивает, он не понимает. А бухло откуда я возьму? Ну, простой вопрос возникает, да? В кооперативе? Кооперативное бухло. Да. Понимаете, еще раз, друзья, вот смотрите, еще раз. Либо мы пытаемся с вами улучшить жизнь и прийти к власти, ты правильно сказал, не разрушить страну, а прийти к власти, чтобы с нами считались, и чтобы мы могли говорить: ребят, вот это надо сделать. Сказали: вы общественная организация всероссийская, мы с вами считаемся, мы видим, что правильно. Так, вот этого мы снимаем, ставим вот этого, почему? Потому что это вор, да, мы вора убираем, чтобы деньги не разворовывались. Дальше, по поводу фондов, еще раз. Местные самоуправления и кооперация позволяют создавать фонды напрямую на местности, из которых финансируются дороги, ремонт и обустройство, детские сады, школы, ясли, чего угодно, производственные места. Ведь, смотрите, чем больше у нас производств своих собственных, а не китайских, ну согласитесь, это же, наверное, лучше, да, для России. То есть наши люди не болтаются без дела. Дальше, когда мы обеспечим всем необходимым, но при этом не просто как бойлеров, которые там жиреть и дальше вас заколят, нет, а с точки зрения роста, с точки зрения того, чтобы 4 часа в день трудиться, а потом дальше саморазвитием заниматься, семьей и так далее, обществом, да, это же говорит о том, что сознательные люди у нас появляются. Что это дальше, следующий шаг? Это увеличение рождаемости детей, причем здоровых детей, потому что когда человек понимает, что делать, он не будет себе какую-то там наркоту вливать для того, чтобы потом под забором замерзнуть. Смотрите, сколько плюсов. Для страны это польза, трудовые места, никто не бегает, дайте нам, поддержите нас, детский садик нам откройте, дорогу, мы сами это все делаем, количество людей увеличивается. Дальше. Но ведь товарооборот же еще растет. Мы вкладываем это все вот сюда. Мало того, налоги, если их надо платить, мы заплатим. Мы не бегаем от налогов. Мы будем платить налоги, которые должны заплатить. Еще раз, не рассматривайте кооператив как уход от налогов. Это же я об этом говорил. Это тупиковое. Ну, во-первых, поймают, во-вторых, это разрушение. Наша задача стать властью на местах, чтобы стать властью, с которой считаются вообще в стране. Потому что если мы так и не станем властью, друзья мои, если мы не станем властью, то в этом случае для улучшения для нас не будет. Потому что те, кто дорвались до руля, ну не все, давай честно говорить, не все, да, но те, кто дорвались некоторые до руля, они дорвались для того, чтобы как плантаторы использовать нашу страну, наш народ и наши ресурсы для достижения своих целей. Мы что, мы рабы, что ли? Да вы в первом классе писали. Рабыни, мы, да? Перерыв? Да, в принципе, все.